Глава 15. Везде полным-полно людей, самозабвенно и наивно полагающих, что им понятно, как устроен этот мир с его причинно-следственными связями. Наука изо всех сил помогает им удерживать эту спасительную для душевного спокойствия иллюзию. Игорь Губерман. Книга странствий. Свобода! Она окружала Альфреда, сидела в самом его нутре и вырывалась наружу, стоило ему только о чем-то подумать или что-то сделать. Могущество, несдержанность, радость и сила отныне правили бал в его душе, и парню казалось, что если он очень постарается, то сможет свершить все, что пожелает. Однако быстрые и суровые действия Джаргула очень скоро отрезвили его, обрушив на еще не окрепшие плечи молодого студента колючую боль от принадлежавшего черному колдуну подавляющего заклятия и подчинив его на раз своей куда большей мощью. И все же Альфред сопротивлялся ему. Изо всех своих новых сил он пытался порвать эту ужасную связь с болью, вырываясь из ее оков с захлебывающейся ненавистью. Но проклятый черный колдун слишком хорошо знал свое дело, и вскоре Альфред находился уже в полном беспамятстве. Очнулся он лишь тогда, когда услышал позади себя чьи-то грубые шаги и скрипучую половицу, отдающуюся им в такт, словно по команде. Вскочив с места, он увидел, что сидит на старом заплеванном диване с разодранной в нескольких местах обивкой, а вокруг него уже нет никаких людей. «Где я?» – прошептал он и неуверенно схватился за голову, адресуя этот вопрос скорее самому себе. «У меня на хате! Выродок!» – рыкнул ему знакомый голос, как всегда враждебный и злой. «Стоило же мне хлопот дотащить тебя сюда от самой площади!» Альфред еще раз огляделся. Со всех четырех сторон на него смотрели голые деревянные стены, покрытые пылью и завешанные покосившимися полками, на которых лежали какие-то свертки бумаг, а между ними покоились старые карты и такая же старинная одежда. Посреди комнаты стоял стол, а позади того дивана, на котором он сидел, располагалось широкое окно. «Ты живешь тут, что ли?» — спросил первое, что пришло ему на ум, вялый парень, который, похоже, еще не до конца очнулся от своего болевого припадка, отчего тут же снова и повалился на спину. «Как я здесь очутился?» Посмотрев на него надменным взглядом, Джаргул немного сжал губы и заявил: «Да... похоже, сильно тебя шибануло. Ну, ты сам виноват. Захотел, мог бы уже давно скинуть с себя этот плевок. Слушай, а ты случайно не мазохист?» В ответ на это на лице юноши мгновенно появилась злоба, и он подался вперед. «О, неплохо. Значит, еще живой!» Злорадно заулыбался Джаргул. «Что со мной произошло? Откуда это взялось? Это ты сделал?» — гневно запротестовал Альфред и встал с дивана на ноги, вспомнив про свой неудавшийся план убить черного колдуна. «Ну-ну, не зарывайся!» — выпрямился в ответ Джаргул, из-за чего на парня прямо-таки пахнуло его силой, точно в воздухе только что просвистела гроза. «Лучше сядь и сам подумай, вспомни!» «Чего ты сам на той площади только что учинил?» — задорно произнес черный колдун, сделав радостный акцент на последнем слове. «Это не я. Это...» — принялся сразу спорить с ним Альфред, но оборвал себя на полуслове и растерянно сел на место. Что-то не ладилось в его голове. Откуда-то он знал правду относительно того, что он делал и чувствовал в тот момент, и эта неуместная правда шла вразрез со всеми его представлениями о подобающем поведении, соблюдаемом в обществе, которое порядочный человек ни за что бы не смог нарушить. И не только это. В глубине сознания Альфред ощущал нечто странное, словно бы там поселился невидимый зверь, который не хотел больше мириться с его оплошностями, позволяя парню видеть себя в другом, более статном свете, именем которому было собственное достоинство. «Сними эту чертову магию!» — пригрозил своему похитителю Альфред. «Сейчас же! Сам сними! Безмозглая твоя башка!» — тем же тоном ответил ему Джаргул. Тогда Альфред снова встал на ноги и сосредоточился на своих ощущениях. Ритмичным, но, как всегда, немного небрежным движением он машинально потянулся за лацкан своей мантии, чтобы достать палочку. Но, вспомнив, как не так давно из его рук вырвался синий поток непонятной магии, вдруг остановил свою руку. «Ну? И чего же ты ждешь?» — ехидно подзадорил его черный колдун. «Ты думаешь, я не смогу?» – злобно ответил ему Альфред вопросом на вопрос и резко выхватил свою палочку, направив ее себе в шею. «Сиалок!» – произнес он неустойчивым голосом простейшее заклинание прерывания, но вслед за его голосом волшебная палочка парня вдруг завибрировала и с глухим хлопком взорвалась у него прямо в ладони, шикнув магической энергией и мгновенно обдав голую шею Альфреда электрическим ударом. «Арррр!» — вскрикнул парень рычащим голосом и резко опустился от боли на колени. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха произнес: «Попробуй еще раз». «Но у меня сломалась палочка!» – растерянно и злобно отозвался ему с пола Альфред, зажимая поврежденную шею рукой. «Ой, у меня взорвалась палочка! Я такой беспомощный маленький магусик без своей маленькой палочки!» – нарочно передразнил его черный колдун издевательским голосом, после чего рявкнул так, что на всю комнату раздалось невесть откуда взявшееся эхо. «Давай! Сделай это! Или подохни от боли!» «Заткнись! Заткнись, ты, гад!» С нарастающей интонацией взвился в воздухе голос парня, стремясь поравняться с голосом самого Джаргула. «Это ты! Это все ты!» Задышав через рот шипящими высвистами, Альфред вдруг почувствовал, что в его груди забрезжило тепло, которое вскоре начало будто раздирать его тело изнутри и вырываться наружу. Этот жар был сладостным и горьким одновременно, но самое главное, он позволял парню снова взять под контроль свои мысли, ощутив себя хозяином положения. И лишь какая-то мелкая оплошность на его шее не давала Альфреду в тот момент покоя. «Он решил, что я ему не ровня, что никто ему не ровня. Магия, шмагия, думаешь, я не смогу? Думаешь, я не смогу победить тебя? А вот хрен тебе!» Подкидывал Альфред свою новую жаровню все больше и больше яростных мыслей, пока в конце концов не взорвался на месте от вырвавшейся из его тела странной светящейся энергии и испепелившей это предательское пятно с корнем. Повалившись на грязный пол, парень бесчувственно обмяк всем телом, но прежде чем Джаргул успел подойти к нему, снова подал признаки сознания. С трудом облокотившись на правую руку, он поднял глаза на черного колдуна и произнес: «Тебе никогда не покорить меня, слышишь? Я никогда не сдамся, сволочь!» В ответ на эти жалкие старания его похититель лишь ободряюще рассмеялся и снова сел на свой стул, положив ногу на ногу. «Ишь, какой стойкий выискался! А ведь еще пару-тройку дней назад такой покорный был! Но не меня тебе надо проклинать, малец! Не я тебя сделал таким!» «Ты!» — кряхтел на него с пола Альфред, медленно поднимаясь на колени и опираясь на спинку дивана. «Твои глаза все еще застилает истинный гнев! «Это хорошо», – неожиданно спокойным и нравоучительным голосом продолжил говорить с ним черный колдун, признавая один из общепризнанных религиозных грехов как нечто хорошее. «Но это только пока. Пройдет еще немного времени, и ты научишься отделять правду от лжи, хорошее от плохого, и тогда сразу поймешь, кто твой настоящий враг». «И кто же?» – саркастически протянул ему в ответ Альфред, пытаясь отдышаться. «До твоего нападения на нашу школу у меня вообще не было врагов!» «Вот как?» – угрожающий коротким звуком отсек Джаргул и вскочил со стула на ноги, заставив парня на секунду испугаться. «Ну тогда скажи мне, какого черта ты торчал в той школе? Или, может быть, поступить туда было твоим собственным желанием, заветной мечтой твоей жизни? Только предупреждаю, не ошибись со своим ответом. Не лги хотя бы самому себе». «Я не обязан перед тобой отчитываться, изверг!» – возопил Альфред, немного помешков. «Ну тогда ответь хотя бы сам для себя!» – указал на него пальцем черный колдун. «Чего ты на самом деле хотел от жизни, когда учился там? А потом реши, кто кроме тебя повлиял на твои решения? И чему ты, в конце концов, на самом деле покорился? Своим истинным желанием? Или желанием других людей?» «Это тебя не касается!» Злобно и понуро ответил ему парень, уставившись себе в ноги. «Ты прав!» – тут же парировал Джаргул. «Это касается только тебя. Но не похоже, чтобы ты сам волновался о своем благополучии или выбранном пути. Плывешь, как щепка по течению, а потом только и можешь его вопрошать: кто же виноват в моих бедах? О-хо-хо!» Альфред еще раз злобно и обиженно посмотрел на своего похитителя. Однако он все же не мог не признать, что в его сумбурных восклицаниях было здравое зерно. Когда-то такие мысли и в самом деле очень сильно донимали юношу. Но со временем они не воплотились ни во что конкретное, так и оставшись лишь невысказанным очертанием его скрытого недовольства. «Послушай, щенок!» – грубо продолжал между тем Джаргул. «Таких, как ты, там на улице целая куча. А еще больше их по всей стране и по всему миру. Их удел быть пушечным мясом на подачках у правительства. А для того, чтобы не быть такими, как они, надо стараться каждую секунду. Точно так же, как каждую секунду живой твари надо стараться выживать, дышать, крутиться, трепыхаться, чтобы не быть съеденной. И хотя человек может гораздо больше, чем простая тварь из леса, но существует целая куча других факторов, которые хотят подчинить его себе, заставив чувствовать себя лишь винтиком в системе. И тогда такой человек направляет свою, данную ему свыше, энергию не в то русло, понимаешь? Он служит другим, вместо того, чтобы служить себе». «Говоришь, как какой-то юродивый проповедник на площади», — пробубнил в его сторону Альфред, но тут же получил хороший пинок от своего похитителя. «Думай, что хочешь, но так ты хотя бы будешь иметь свое мнение!» Злорадно улыбнулся ему черный колдун и шуточно поклонился. «Пойду снова загляну на тот рынок. Впереди ждет долгая дорога, а жратвы мало. Пойдешь со мной? Уверен, там не все еще успели рассмотреть твои фокусы». В ответ на его откровенное ехидство Альфред только снова потер свою больную шею и угрюмо промолчал. «Ну, как хочешь», — отстраненно бросил ему Джаргул и, скрипнув дверью, на мгновение озарил прихожую дневным светом с улицы, после чего сразу же вышел, оставив парня наедине с внезапно повисшей тишиной его мрачного убежища. «Даже не испугался снова из дома выйти», — тихонько подумал про себя Альфред, и осторожно привстал с колен. «Совсем, что ли, не боится, что его стража может арестовать? Или им всем в этом городе все равно? Или ему самому тоже все равно? Неужели он думает, что сможет справиться со всеми?» Прокравшись к двери, Альфред аккуратно спустился с трескучего пола на каменную плитку, которой была выложена прихожая, и прислонился к косяку, разглядывая ту часть улицы, что была видна ему в щелку. «Нету вроде». «Ушел», — облегченно подумал паренек и расслабленно оперся спиной на одну из стен в прихожей. Повернув голову обратно в сторону комнаты, Альфред медленно поводил глазами по ее захламленным углам, но не нашел ничего ценного для себя. Тогда он решил порыться в комодах и ящиках Джаргула. Шмыгнув назад, он принялся открывать и закрывать их по очереди в надежде найти нож, которым в случае чего мог бы защититься от своего похитителя или убить его. Однако, как оказалось, черный колдун и не думал хранить в своем доме такие простые вещи, как столовые приборы. Зато в распоряжении Альфреда оказались десятки бутылок, полусгнивших пергаментов и даже несколько пугающих коробок со странными символами на их поверхности. «Что это все за барахло?» – недоумевал про себя парень, пытаясь вскрыть очередной заклинивший шкафчик перед собой. «Неужели кому-то еще нужен такой хлам? Он что, скупает его по антикварным магазинам, что ли?» Неожиданно плотно закрытая дверь шкафчика поддалась ему, и к ногам Альфреда вывалилась целая куча дурно пахнущей грязи и пыли, среди которой лежали какие-то экзотические фигурки и талисманы. «А, черт!» — завалился с колен парень и впечатался рукой в этот мусор. «Фуф! Что за дрянь он здесь хранит?» Обтерев ладони о штаны, Альфред поднялся на ноги и взял со стола какую-то задубевшую от времени тряпку, чтобы замести ею все на место. И лишь спустя несколько секунд он с ужасом понял, что это была никакая не тряпка, а самая настоящая человеческая кожа, испещренная кровавыми надписями и рисунками. «Да что, твою мать, здесь творится?» Испуганно проорал тогда Альфред во все горло и запустил свою кошмарную находку в угол комнаты. Решив больше никогда ничего здесь не трогать, парень устало отошел обратно к дивану и посмотрел в окно. Сейчас Альфред вполне мог сорваться с места и убежать, спрятавшись от Джаргула в каком-нибудь подвале этого города, где бы никто и никогда его не нашел. Но после того, что случилось с ним на ярмарочной площади, он просто не мог оставить своего похитителя, не получив от него хоть каких-то ответов. Нельзя было сказать, что страх Альфреда больше не имел над ним власти, но однажды, прикоснувшись к необъяснимому, он все больше и больше отдалялся от него, и теперь его страх был не более чем эмоцией, которая не могла больше сдерживать парня на месте, ежесекундно вступая в бой с другими его эмоциями, такими как любопытство и прозорливость. Размышляя об этом, юноша почти не замечал, как летит время, но вдруг на краю его зрения что-то блеснуло. И Альфред оторвался от своих мыслей, обратив внимание в сторону стола. «Нож!» — обрадовался он долгожданной находке и тут же схватил его. «Наверное, лежал под той омерзительной кожей». Грёбаная погода опять начинает портиться! О, ты тут еще?» — громко рыкнул Альфреду с порога, внезапно ввалившийся в дом Джаргул, после того, как повозился немного в прихожей. «Что это за магия?» — разделяя слова, гневно проговорил сквозь зубы парень и направился к черному колдуну, пытаясь скрыть свои настоящие мотивы, узнать необходимые ему ответы за выставленным вперед лезвием ножа. «И что? Ты хочешь просто взять и прирезать меня этой тупой железякой? Ха-ха!» Со всей силы дыхнул ему в лицо черный колдун вместе с последними словами и окатил Альфреда с ног до головы своим только что обретенным перегаром. Запах оказался настолько сильный, что парень даже отпрянул, закрыв рукавом нос. «Ты омерзителен!» – прошипел на него Альфред. «И неповторим! Спасибо!» – иронично поблагодарил его Джаргул и, поставив свой заметно потяжелевший мешок на пол, спокойно прошел мимо парня, чтобы плюхнуться на диван. «Вы жалкие ублюдки, колдующие направо и налево! Самые паршивые люди на свете! Но раз уж у тебя получилось чего-то там шваркнуть на площади, а потом содрать с шеи мою метку...» Альфреда передернуло от внезапной догадки, когда черный колдун произнес эти слова. «То так и быть, расскажу тебе кое-что». Причмокнув, Джаргул со всей серьезностью продолжил, закинув ногу на ногу. «Как ты думаешь, щенок, откуда пошла магия среди людей?» «Магию даровали людям боги. Это свойство человека – искать и находить возможность использовать природу для своих нужд», — кратко изложил ему Альфред. «Так», — протянул лысый колдун, — «что в книжках написано, ты вроде знаешь хорошо. А с чего все начиналось, знаешь?» Пытаясь уловить подвох в его вопросе, Альфред не нашел ничего лучше, чем ответить ему прямо. «Я знаю то, что это правильно. Так написано во всех источниках первой эры магии. Заклинания и их формулы родились сами собой через исследования и лишь потом стали уделом многих. Первые мудрецы магии дарили людям свои величайшие заклинания, позволявшие направлять ее и извлекать. А обучать других стали намного позже, в эпоху завоеваний. И лишь с реформами третьей эпохи магия...» Альфред на секунду прервался и заметил, как внимательно слушает его Джаргул, после чего с выдохом добавил: «Стало доступно каждому». «Браво!» – зарокотал черный колдун. «Ответ так себе. Не на высший балл, но ошибок ты вроде никаких в своем изложении событий не сделал. Теперь ты можешь успокоиться и идти дальше работать на свою никчемную работенку». «Я не понимаю, что здесь такого?» – не на шутку рассвирепел Альфред. «Это же правда!» «Правда? Для кого?» Презрительно дернул головой Джаргу. «Для тех, кто пишет? Или для тех, кто сочиняет? Ведь еще 50 лет назад эти события трактовали немного иначе. И магия считалась порождением социальных переворотов. А еще 100 лет назад люди вообще об истории не думали, сражаясь с тогдашними врагами этой страны и расширяя ее границы не мечом, так пером». Альфред отпрянул в сторону. «Твоя проблема в том, — продолжал говорить его похититель, — что ты не можешь рассматривать события в контексте времени, обращаясь и в прошлое, и в будущее. Век человеческий слишком короток, а слово его ненадежно, и именно поэтому ты должен сам искать свою, как ты говоришь, правду, потому что от этого зависит многое, если тебе действительно есть дело до тех или иных событий». «Как ты можешь отрицать такие очевидные вещи, как история магии?» — возмущенно заявил Альфред и всплеснул руками. «А как ты можешь так легко верить в то, что предлагает тебе кто-то другой?» — вкрадчиво ответил ему вопросом на вопрос Джаргул. «Или тебе мозги нужны только для украшения? Так послушай меня. Думать и анализировать есть основная особенность человека. И хотя стадное чувство в нем тоже развито сверх меры, но именно думающие всегда добивались высот в жизни». «Не станешь же ты утверждать, что настоящей правды нет?» — подвел после недолгой паузы итог его словам Альфред. «Есть, конечно!» — сходу ответил ему черный колдун. «Но вот только нет одной универсальной правды для всего, что существует вокруг тебя!» «Это невозможно!» Магические науки и государственные законы Сентуса учат, что правда в любой науке может быть только одна, а остальное — ложь. И ты в это веришь?» Задал спокойный вопрос Джаргул, изобразив на своем лице холодное беспристрастие, словно ожидая, что же ответит ему молодой паренек напротив. «Ну, я...» — начал было Альфред, но тут же прервал сам себя и замялся. «Нет, щенок, так не годится!» — раздраженно заявил ему черный колдун и быстро подался вперед, чтобы обратить на себя внимание парня. «Как говорилось когда-то, боги войны ненавидят колеблющихся. Так что говори живо, веришь или нет? И не вздумай сменить тему!» «Верю? Наверное». Все так же нерешительно выдавил из себя Альфред, насторожившись от неожиданных действий Джаргула. «А если у какого-нибудь конкретного предмета или иной формы состояния в будущем откроется другое свойство? Или внезапно всплывет неизвестный факт, существовавший до сих пор, но о котором люди не знали и даже не догадывались? Тогда тоже скажешь, что правда может быть только одна?» «Ну, нет». По-детски изменчиво открестился от своих недавних доводов Альфред. «Тогда правда дополнится?» «А если через 100 лет этот дополнительный факт окажется ложью?» Еще более хитрым голосом принялся терзать его своими вопросами черный колдун. Паренек вконец запутался в своих мыслях. Но неумолимый голос Джаргула продолжал летать над его ушами. «И все эти 100 лет люди будут уверены, что знают правду. Одну, единственную и неповторимую. А все, что будет отличаться от этой доктрины, они будут порицать и сжигать в огне. Пока какой-нибудь вшивый ученый или политик не скажет: «А-а-а! Да эти различия не так существенны, в конце концов! Давайте просто забьем на них!» «Тогда, по твоим словам, можно подумать, что возможности понять правду и вовсе не существует», — понуро заключил Альфред и посмотрел на Джаргула из-под лобья. «Как же! Существует! И еще как!» — твердо ответил ему черный колдун и улыбнулся во весь рот, обнажив свои хищные зубы. «Просто любая истина многогранна. Понять что-то для человека — это значит понять свою собственную грань от одной общей правды для всего мира, состоящей из множества таких граней. А в этот момент кто-то другой увидит и поймет другую грань от той же самой правды, которая будет скрыта для первого. А третий может понять обе этих грани, но пропустит в своих наблюдениях третью грань, понимаешь? А какое-нибудь животное так вообще всю жизнь будет воспринимать четвертую грань этой правды, которой никогда не понять людям. Поэтому истина вещей настолько же непостижима, насколько и многогранна. Ты всю жизнь можешь искать и осмысливать разные грани одной вещи, но никогда не сможешь понять их все. Такое подвластно только создателям этой вещи, богам. Это одно из их поганых правил. Причем истинным богам, прошу заметить. «А если я тоже создам что-нибудь?» — осторожно поинтересовался Альфред. «А ты уверен, что действительно сможешь создать что-нибудь сам в этой жизни?» Надменно и многозначительно переспросил у него черный колдун. «Или ты будешь создавать это из того, что уже имеется у тебя под рукой? Ведь даже женщина не может зачать и выносить ребенка из ничего. Чего уж говорить о твоих куличиках из песка! Боги, крысеныш, они, паскуды, знали свое дело, когда создавали этот мир. Однако никто и никогда не сможет помешать тебе продолжать познавать столько граней от общей истины, сколько вообще сможет вместиться в твою черепушку, и свергнуть столько чужих законов, сколько сможешь». Безропотно, опустив задумчивые глаза, Альфред смотрел сквозь пустоту, полностью шокированный таким радикальным взглядом на жизнь со стороны Джаргула. Похоже, что этот человек нарочно искал пути исказить уже созданный другими порядок, предпочитая разрушать, а не строить. Хотя насчет последнего Альфред все еще не был уверен до конца. «Скажи тогда, как же это все связано с магией?» Негромко, но твердо спросил у черного колдуна Альфред и снова почувствовал в воздухе то самое ощущение непреодолимой силы, которая когда-то сломила его во дворе их школы, заставив безмолвно трепетать перед ним всеми фибрами души. Подняв вверх свой кулак, Джаргул до хруста в суставах сжал пальцы, и они мгновенно вспыхнули, затянувшись бегущей со всех концов странной черно-пурпурной энергией, после чего ухмыльнулся. И, наблюдая за тем, как сидевший напротив него парень пытается скрыть свои истинные чувства, заговорил с ним тем самым грубым голосом, который тот впервые услышал на поляне, очнувшись посреди кошмара. «А магия, крысеныш, она свободна от всех этих человеческих условностей, и она безгранична! Однако, чтобы использовать ее, ты должен стараться. Не каждому дано выжить в этом мире. И точно так же не каждый может взрастить в себе достаточно силы, чтобы научиться создавать и притягивать ее к себе». Альфред почувствовал, как к его горлу снова подступает ужас. Но в этот раз он не намерен был уступать ему. «Но ведь магия легко доступна всем, у кого есть возможность изучать ее», — поспешно вымолвил он слова, показавшиеся ему в тот момент спасительным платон в этом водовороте чужой силы. «Ха-а-а!» — гаркнул на него Джаргул, погасив свой горящий кулак резким движением руки. «То, чем ты столько лет занимался, это не магия, а просто фокусы. Вот почему они доступны всем. И толку от них не больше, чем от фокусов. А настоящая магия...» Снова яростно улыбнулся он. «Настоящая магия всегда была уделом немногих, таких как мы. Но даже если у тебя с детства есть способности к ней, то их все равно необходимо развивать. Ибо только так от них будет польза. Запомни это, щенок!» Почувствовав громадное облегчение от того, что черный колдун прекратил свое странное заклинание и не стал сжигать им свой дом, Альфред тоже посмотрел на свои руки. Одна из них была сильно поцарапана, но ссадина на ней уже заживала. «Я что-то знаю?» – прошептал он и затем добавил уже более уверенно. «Нет, не так. Я родился другим, да? Как вы, да?» «Ну, у тебя и фантазия, шисенок!» В очередной раз рассмеялся во весь голос Джаргул. «Еще скажи, что ты избранный!» «Тогда почему я смог там, на площади, сделать то самое, что делаете вы?» Подавленно пробубнил Альфред и уставился на своего похитителя. «Потому что смог!» Утвердительно ответил черный колдун и откинулся на спинку стула. «А как ты думал? Здесь все просто. Можешь? Делай!» «Но что это за сила? Откуда она у меня? Ведь вы не убили меня именно по этой причине, да?» Посыпались из парня новые вопросы, но Джаргул прервал его быстрым жестом и снова качнулся на стуле, выставив вперед свою лысую голову. «Хватит! Во-первых, я тебе не ходячая энциклопедия и не обязан тут перед тобой распинаться, отвечая на твои детские вопросики. Во-вторых, Мог бы и сам понять уже. Лучше посмотри по сторонам, а потом посмотри на себя и найди 5 отличий. Сила магии – это сила самого колдующего. Может, сейчас ты этого не видишь, но в этом виноваты скорее твои несовершенные глаза и твоя глупость, чем сам мир. А для таких, как мы, все более или менее очевидно. То есть вы что-то увидели тогда во мне? Обнадеженно поинтересовался у своего похитителя Альфред, но тут же встретил от него очередную порцию порицающего смеха. «Конечно! Ваше Величество!» Задорно пророкотал Джаргул и снова рассмеялся. «Как же! Вы же ж такая важная шишка!» Затем он немного потрепал свою бороду и продолжил, сложив руки на груди. «На самом деле все куда проще, но и труднее, пожалуй. Вот ты, шисенок, объясни мне, как ты видишь через глаза?» «Мозгом», — кратко ответил ему Альфред, вспомнив свои экзаменационные билеты по человеческой анатомии, но так и не сумев подобрать более развернутый ответ, чтобы описать весь процесс передачи зрительного импульса, за что и получил когда-то плохую оценку у профессора на экзамене. «Ага, значит, вот как ты полагаешь», словно бы в шутку призадумался над его словами Джаргу. «Тогда считай, что и мы увидели тебя мозгом, только через другой инструмент. Но не переживай из-за этого. Уверен, что сегодня ты тоже почувствовал в себе нечто подобное. И если тебя не кокнут раньше времени, то однажды твои глаза сами собой научатся видеть подобные вещи». «И насколько же я смогу овладеть всей этой магией?» – осторожно поинтересовался парень, на секунду забыв о своем отвращении к той дикой силе, что погубила когда-то прямо на его глазах столь много невинных жизней. То есть, сколько лет я должен учиться, чтобы... «А ты сам-то как думаешь, школота?» — передразнил его Джаргул. «Настоящий исследователь не задается такими вопросами. Он просто учится столько, сколько живет». «Но в конце концов все же мы умираем. И что тогда?» — решительно проговорил Альфред, как ему опять показалось, самую логичную в мире вещь. «Глупец!» — злобно рявкнул на всю комнату разъяренный голос черного колдуна, после чего его хозяин мигом вспрыгнул со стула на ноги и привалился к дивану, на котором сидел перед ним юноша. «Умирают только слабаки!» «Чего?» Ошарашенно и недоумевающе стал заикаться парень, отпрянув от его отвратительного лица так быстро, как только мог, и завозив руками по ободранной спинке дивана. «Как это?» «А так!» — продолжал напирать на него Джаргул. «Послушай, недоносок, смерть в нашем мире — это всего лишь граница, установленная богами. Она отделяет слабаков, таких как ты, от истинно сильных духом и телом существ, которые хотят жить дальше, несмотря ни на что». «Но боги учат», — попытался воспротивиться его странной логике парень. Однако черный колдун не давал ему вставить и слова. «Боги — это хитромордые козлы, решив, что они стоят выше жизни, которую создали... Эти твари посчитали себя когда-то всесильными, придумав начало и конец для своего творения. Но этот так называемый «конец» на самом деле оказался не абсолютен, потому что жизнь для уже родившегося существа давала поистине неконтролируемые возможности существования, если у того хватало воли воспитать их в себе. Так ответь! «Хватает ли этой воли у тебя, щенок?» Протянул вперед свой искривленный палец черный колдун, указывая Альфреду в самое сердце. «Но ведь рано или поздно умирают все!» Не совсем понимая, о чем идет речь, констатировал ему в ответ парень не решаясь поднять свои глаза, чтобы посмотреть Джаргулу в лицо. И тогда его похититель насильно схватил Альфреда за плечи и как следует стряхнул. В тот же момент парня словно что-то вытолкнуло из комнаты. На пару драгоценных мгновений, самых ярких и запоминающихся в его жизни, он вдруг очутился посреди неописуемой красоты, переходящих в закаты и рассветы золотистых лугов и переливающихся озер, сплетающихся с лесами и морями, дарящими свой глубинный покой на суше и на воде, которая постепенно выносила его на поверхность и растворялась в лазурной синеве неба, засланного самыми красивейшими красками из палитры живой природы, дарившей всему этому страстное желание дышать, внимать и быть в объятиях такого мира, словно это он являлся настоящим, существующим где-то там, за гранью повседневной серости, и его нахождение зависело лишь от действий смотрящего. Зачерпнув пыльный воздух из комнаты с пугающим хрипом, Альфред поспешно закашлялся, обхватив диван левой рукой, и лишь когда его дыхание снова выровнялось, юноша почувствовал, что по его лицу уже какое-то время струилась колкая слеза, которую он так и не смог сдержать в порыве нахлынувших на него эмоций. «Это лишь жалкая часть того, что действительно существует в нашем мире», проговорил после этого почти сразу же не помнящему себя пареньку спокойный и твердый голос черного колдуна, который уже не смотрел на него, а стоял рядом, сложив руки на груди и отвернувшись в сторону. «Такое и вправду может существовать», выдавил из себя сквозь кашель Альфред, и удивляясь тому, как он вообще мог дышать в подобном месте. «На самом деле ты живешь рядом с этим каждый чертов день. Но человек со всеми его безграничными возможностями отчаянно не хочет выбирать для себя этот путь. Поэтому ему легче смириться и жить, как говорят другие, а не как он хочет и чувствует это сам. Обживешься и в аду хорошо, так когда-то говорилось в независимых королевствах Гилия. А потом, на основе привычки и сложившихся правил, он и перестает думать о жизни, воспринимая ее как должное и находя загадочной и непреодолимой одну лишь смерть, потому что смерть остается единственным средством, которое в состоянии прервать его бессмысленное существование». Заплясав вдруг вокруг того места, где сидел опустошенный Альфред, какой-то до нельзя спонтанный и шуточный танец, сочиняемый им на ходу, Джаргул тотчас же стал раздвигать перед ним свои руки и изображать реверансы, задавая вопрос. «Ты когда-нибудь слышал об ангелах жизни, нет?» «Конечно! Все же хотят смерти, избавления хотят, а секте, поклоняющейся торжеству жизни, что, тоже нет?» «Конечно!» «Сектанты могут поклоняться только смерти и приносить в жертву на смерть, потому что у них силёнок не хватает воскрешать обратно в жизнь уже мертвое. Или, может, ты знаешь, когда кто-нибудь на войне восклицал: „Я сражаюсь за жизнь, и я выживу, а вы все сдохнете“? Нет же! И тут облом, потому что все только и знай, что орут: „Я готов отдать жизнь, готов погибнуть за идеалы, готов пожертвовать, чтобы кто-то оценил, вместо того, чтобы жить за идеалы, вместо того, чтобы воплощать их дальше, сукины дети, туда им и дорога этим слабакам! Нет ничего в смерти, кроме самой смерти. Послушай, крысеныш“, остановился он вдруг на месте и в очередной раз приблизился к Альфреду. «Смерть — это конец всего. Что бы с тобой ни произошло после смерти, это не важно. У тебя только одна жизнь, и все, что тебе дорого, находится в ней. А за ее пределами этого уже нет. Ничего уже нет. Это, так сказать, первое и наиглавнейшее свойство жизни. Она для живых». «Ты просто боишься смерти. Поэтому и говоришь все это», — попытался ответить ему Альфред спокойным голосом, вспомнив что-то такое из своих лекций по психологии, но, наткнувшись на разъяренный, полный эмоций взгляд черного колдуна, тут же замолк. «А кто, скажи мне, ее не боится? У какого живого существа нет инстинкта самосохранения? Поведаю тебе по секрету, он есть даже у тех людей, которые думают, что не боятся смерти или стоят на крыше перед тем, как совершить самоубийство. Просто современные режимы общества настолько затуманивают им головы, что они прячут этот страх за своим высокоразвитым умом, пытаясь утонуть в этой системе. И все же не могут. Даже фанатики на самом деле не могут преодолеть этот инстинкт, потому что он и есть жизнь. И пока они живы, они не могут понять, что такое смерть. Никто из них. Никто из живых. И все же человек остается единственным живым существом, которое способно на самоубийство. Но... Попытался возразить Альфред, однако Джаргул уже прочитал его следующую мысль в глазах парня. «Враки!» — быстро и громко заявил черный колдун. «Муравьи, убивающие себя ради остального сообщества. Гусеницы в коконе, лемминги-прыгуны. Все это заблуждение или откровенная ложь, рожденная человеческим взглядом на природу других живых организмов. Ибо человек, как и эти самые организмы, кем бы они ни были, видит истину вещей только в своем неповторимом свете. И научиться видеть по-другому для него неимоверно сложно, но возможно!» «Все ж таки довольно весело», — добавил черный колдун. «Именно это и значит быть человеком. Потому как человек... это еще и единственная тварь, вырванная богами из природного баланса и навеки вечные обреченная искать для себя что-то другое. А из этих поисков и рождается настоящая магия, щенок!» «Но что это за магия?» — постыло и вкрадчиво затребовал от него ответа на свой главный вопрос Альфред, явно недовольный тем, что Джаргул так и не смог до сих пор внятно предоставить его. «Как она работает?» «А хрен его знает!» — обрушил на парня, пожалуй, самое нелепое и нелогичное восклицание, которое только можно было вообразить на этот счет черный колдун, дыхнув также вдобавок ему прямо в лицо новой порции перегара. «Да и какая нафиг разница? Мы взываем к этой силе, и она отзывается!» «Но этого не может быть. Так не бывает. Что отзывается?» — недоумевающе возражал ему совсем сбитый с толку Альфред. Однако его похититель продолжал говорить, словно не слышал этих довольно негромко звучащих обращений юноши. «И когда мы чувствуем ее в своем теле, в своих руках и сердцах, то просто пользуемся ею, так как можем!» «А слова?» — вдруг выкрикнул парень. «Вы же говорите формулу заклинания, я слышал!» «Чё? Заклинание?» — рассмеялся ему в лицо Джаргул. «Ты с дуба, что ли, рухнул или с ума сошел? Какие к черту заклинания? Это просто слова! Чтоб лучше пошло! Ты же кричишь, когда тебе больно или радостно!» «Так тут то же самое. К тому же, если я не ошибаюсь, ты и сам не сказал ни одного членораздельного слова, когда опрокинул того хитрого проныру в толпе. Или я не прав?» Альфред уронил голову на грудь и, откинувшись обратно к дивану, широко округлил глаза. Откуда пришла к нему та незатейливая фраза на площади, он и вправду не знал. Вдоль и поперек по его сознанию ходили ходуном мысли, барабанили виски, стучали отрицания. «Я не мог. Я же все еще человек. Я не мог. Об этом нет ни одного урока. Это не научно», — твердил он про себя. Но в душе уже давно догадывался, что такие размышления лишь нарочно оттягивали его назад, в пучину самообмана и безропотного существования, продиктованного чем-то меньшим, чем его новое состояние, и давно переставшим быть для него авторитетом непреложности, все больше и больше превращаясь в подобие дырявой стены, стоящей посреди пустого поля неустойчивой вселенной. «То, о чем ты думаешь? Я, как и некоторые другие люди, предпочитаю называть «система». Наконец снова подал голос в его сторону черный колдун и посмотрел в окно позади парня. «Ее создает государство, закон, да и само общество, чтобы как можно плотнее контролировать человека от рождения до смерти, что в свою очередь позволяет самой этой системе развиваться, пока что она контролирует не всех, и больше всего привязана к жителям городов, но со временем она станет всеобъемлющей для умов всех людей, помяни мое слово. И главным инструментом для такой всеобъемности станет то, что вы зовете магией. Но даже настоящая магия, которой пользуемся мы, отнюдь не является панацеей от этой заразы. Ибо каждому из нас абсолютно все равно, как низко падет ваше поганое общество в бесконечной погоне за своими страстями. Мы не пропагандируем и не ищем поклонников. Мы даже не заявляем о себе, но мы и не прячемся за трусостью и страхом перед чужой силой, потому что мы в каждую секунду готовы бороться с любым, кто встанет у нас на пути. Какой бы силой он ни обладал, точно так же, как время от времени боремся даже сами между собой. И так же, как эти миллионы лет делают другие живые твари в борьбе за выживание. А что до твоей драгоценной школы? Ха, так и мы иногда можем подурачиться, показав этому прогнившему миру, что настоящая сила – еще существует, и никакая чертова власть не сможет покорить того, кто по-настоящему свободен. Ну и вдобавок мы еще в тот день немного перебрали, знаешь ли, собравшись все вместе первый раз за 20 лет. О, кстати! Слушавший его все это время в полуха Альфред слегка поднял свой взгляд на Джаргула, когда тот неожиданно встряхнул руками на это восклицание и повернулся к нему. «Если ты еще не надумал сбежать от меня, шисеныш, то я, пожалуй, могу отвести тебя к одному старому засранцу, который намного лучше меня соображает во всех этих делах по поводу темной магической энергии, как он сам ее называет. Как же? У него даже целая библиотека есть в замке. Давно это было. Хорошо бы дорогу туда еще припомнить». Взгляд парня стал более осмысленным. «Он сможет ответить на мои вопросы?» — процедил голос Альфреда через затвердевшее от пережитых потрясений горло. «А черт его!» — просторечно отрезал черный колдун. «Может, и ответит, если вопросы будешь задавать правильные. А то мне с тобой и дальше нянькаться особой охоты нет. У меня своих дел выше крыши». «И каких же?» — хотел было недоверчиво поинтересоваться у него Альфред, но тут в дверь черного колдуна кто-то настойчиво постучался, и Джаргул показал ему довольно грубый знак умолкнуть. «Заходи, моя дорогая!» — громко проговорил он на всю комнату. «Надеюсь, венца ты прихватила? Дверь в передней легонько скрипнула, и через пару секунд на пороге комнаты появилась довольно напудренная и накрашенная женщина, одетая в вульгарное коротенькое платье и держащая в своих руках пару темных бутылок с фирменной этикеткой. Запах ее дешевого парфюма мигом смешался с затхлым зловонием комнаты, заставив Альфреда прикрыть нос рукой, но отчасти он был рад, что эту обстановку смогло перебить хоть что-то из внешнего мира. «О, мальчики, привет! А я и не знала, что вас будет двое», — кокетливо заявила женщина, но Джаргл тут же поспешил перебить ее, взяв у барышни бутылки и поставив их на стол. «Эй, нет, этот щенок еще не дорос, пожалуй. К тому же у меня нет так много денег, чтобы тратиться еще и на него. Так что он будет только смотреть». Альфред поспешно заерзал на диване и вскочил на ноги. В его глазах промелькнуло отвращение. «Так-с!» — хлопнул и потер между тем своими ладонями друг от друга черный колдун, голодно облизнувшись. «Где тут у нас стаканы?» Глава